Глава 5. Опоздали. Разумеется, я не рискнул использовать контроль на слуге Этхо. Кто знает, какая у них защита на ментальное воздействие. Может, абсолютно. Друмадора тоже не стал трогать. Он и так не собирался нападать на меня. Шутка ли? Нарушение нашего договора чревато для него весьма большими неприятностями. Поэтому я выбрал одного из воинов, которого посчитал самым опасным из присутствующих. А когда понял по признакам, что подчинение сработало, произнес: «Убей слуг Этхо!» Два выстрела из мощного лука, один за другим, и первый служитель рухнул на пол. Еще одна стрела вонзилась второму мужику в красной рясе в шею, и он грохнулся рядом со своим братом. То, что дальше происходило, иначе как кровавые бойни, описать невозможно. Два мужика из четверки кинулись к оружию, а один попытался утихомирить своего товарища с луком. Ему первому досталось из энергетического пистолета. Затем я вновь отдал приказ: «Убей своих товарищей!» Лучник успел сделать один выстрел, ранив в ногу одного из друзей, а затем рухнул на пол с почти отрубленной головой. Я, недолго думая, тремя выстрелами добил подранка и последнего противника. Вонь сгоревшего пороха, разогретый от выстрелов энергии воздух и внезапно навалившаяся тишина. «Друмадор, надеюсь, ты не забыл о нашем договоре?» — спросил я, опуская оружие. «Красную муть мне в глотку! Ты кто такой?» — растерянно произнес здоровяк. «Я все время думал, что легко прихлопну тебя, как букашку, а ты? Какой у тебя ранг мутации?» «Не о том спрашиваешь», — ответил я. «Лучше скажи, убийство слуг Этхо карается как-нибудь?» «Так ты их не убивал?» — все еще пребывая в растерянности, ответил бородач. «Чужими руками все сделал, да еще и в древней постройке. Только как? Ты можешь подчинять людей?» «Сколько стоит активация такой способности? 30 энергонов? 40?» «Лучше не спрашивай, ответь. Нам нужны свидетели?» — уточнил я. «Нет, конечно», — ответил здоровяк. «По-хорошему здесь следовало бы прибраться, чтобы никто не узнал о случившемся. Или оставить все как есть. Смотри», — я указал на останки морфа. «Этого урода срисовали слуги, и он начал палить во всех из своего пистолета, а также подчинил своей воле охотника с луком. А когда уже прикончил всех, заявились мы. Что скажешь?» «Ну, в целом, похоже на правду», — Друмадур осмотрелся, затем указал на потерявшего сознание аборигена. «Но этого бедолагу придется прикончить». Я, не отвечая, подошел к бессознательно лежащему аборигену и навел на него ствол. «Извини, мужик, но ты оказался не в том месте. Да и не факт, что у тебя все в порядке с головой, если ты был подчинен чужаком». Закончив дело, я приблизился к твари и тут же получил сразу несколько оповещений от Этхо. «Претендент номер 89 убит последней смертью. Воскрешения нет. Получено 50 энергонов. Получено элитной мутации. 2. Испытуемый Андрей Базилевский. Ты можешь потратить элитную мутацию на развитие, необходимо 10 единиц, или улучшение, необходимо 10 единиц, уже имеющихся усилений, приобретение новых, необходимо 5 единиц. Также тебе доступен призыв симбионта, необходимо 20 единиц». «От черт!» — вырвалось у меня. Прикинув, сколько можно собрать элитных мутаций почти с 2000 претендентов, понял, что охота не будет долгой. Если только... «Друмадор, а сколько мутаций вы можете установить себе? Или я уже задавал такой вопрос?» «Я знаю, что третью устанавливают великие охотники. Про большее количество не слышал», — покачал головой здоровяк. «Но в нашей глуши вообще мало что интересного происходит. Слушай, давай потом поговорим. Сейчас надо всех вытащить отсюда, а затем прикопать где-нибудь все вещи, оружие, снаряжение. Остальное мутанты растащат». «Кстати, все хотел спросить», — вспомнил я. «Для мутантов серый туман не опасен, что ли?» «Ну, они не любят его, но в целом да, спокойно могут дышать. Я слышал, что высокоранговые мутанты предпочитают пересиживать утро в строениях древних, иначе потом становятся медлительными». «Благодарю за ответ. Ладно, давай приберем здесь». По итогу уборки я разбогател на один энергетический пистолет ранга плюс «Б» с 15 зарядами, 200 энергонов полсотни фиолетовых единиц мути, 9 синих и 3 голубых. Прикинув, каким богатством обладаю, решил, что теперь точно будет чем рассчитаться с Друмадором и на что прикупить все необходимое. От трофейной винтовки избавился. Куда мне? И так уж 2 энергетических ствола и дробовик. К тому же оружие из-за трофейной в лабиринте оказалось низкого качества. Пули из него летели куда угодно, только не в цель. Когда закончили скрывать улики, была совсем глубокая ночь. При этом я уже начал чувствовать усталость. Шутка ли, сутки на ногах. Поэтому, удалившись от Друмадора по нужде, я обратился к Искину. «Тая, я сейчас погружусь в сон. Разбудишь, если ко мне кто-то приблизится, или в помещении что-то изменится?» «Поняла, Кэп», — отозвался личный Искин. «Вот и хорошо». В убежище пахло кровью, но мы частично забаррикадировали вход, сложенный вдвое лестницей бородача, которую усилили лежащими тут же 3-метровыми бревнами. Человек легко пройдет через такую преграду, а вот зверь вряд ли, особенно крупный. Затем обсудили дежурство, и я завалился спать. Через 2 часа я должен был сменить напарника, а еще через 2 часа на землю спустится туман, и тогда мы оба сможем полноценно отдохнуть перед дорогой. Видимо, судьба решила дать мне отдохнуть перед новыми испытаниями, потому как за 8 часов никто не потревожил нас. Разве что Друмадор проснулся за час до рассеивания серого тумана и озаботился приготовлением завтрака. Уж чего, а еды у нас появились приличные запасы, так что даже было из чего выбирать. Насытившись, мы снова вышли под тройное солнце зоны А2. И вот тут я понял, что мне следует разжиться одеждой, потому как футболки я лишился, а толстовка была слишком теплой для дневной жары. Да еще и оружие, которым я был обвешан со всех сторон, и к нему трофейный рюкзак. К счастью, путь до селения Друмадора прошел спокойно. Единственное, что меня удивило, это большая река и каменный монолитный мост через нее, построенный древними. Простой, без каких-либо архитектурных изысков. Но и дорога, гладкая, выполненная из того же серого камня, со слабым зеленоватым оттенком, что и все другие сооружения. Получше любого асфальта будет, учитывая возраст дорожного покрытия. «Еще 3 часа и будем на месте», — сообщил мне здоровяк, когда мы оставили реку за спиной. «Скоро засеянные поля пойдут». Когда я услышал слово «поле», то представил себе привычные злаковые, колышащиеся на ветру. И тут же, словно выжидая удобного момента, на меня накатила дикая тоска по дому, жене, детям. Увижу ли я их? Должен. А если нет, то творцы аномалии умоются своей кровью. Даже с того света достану этих чертей и уничтожу. Так, скрипя зубами, постепенно успокаивал себя, пока Друмадор вновь не заговорил. «Вообще в моем поселении немного вольных охотников. Люди предпочитают не заморачиваться, управляясь до самой смерти лишь с даром Эдху. Только те, кто хочет прожить гораздо дольше отведенного срока, стремятся получить 2-ю и 3-ю мутации». «Так, а вот об этом поподробнее». Мой разум тут же ухватил важную информацию. «Я думал, вы все бессмертные». «Не совсем», — нахмурился бородач. «У нас тут бывает не только серый туман, но и рыжая буря, случающаяся раз в 50 лет, и черный дождь, который идет столь редко, что лишь единицы помнят о нем». «Что за явления такие?» — тут же заинтересовался я. «И сколько длится ваш год?» «Тут все просто. В году 400 дней. Рыжая буря — это тот же туман, только от нее не укрыться. Человек, вдохнувший песчинки огненного цвета, почти всегда обречен. Исключение составляют лишь те, кто младше 20 лет или уже приобрел 2-ю мутацию. То же самое с черным дождем. Он идет непрерывно 6 дней, и в такие дни вся вода темнеет. Любой разумный, на кого попала хотя бы капля такой влаги, умирает. Выживают лишь молодые, не достигшие 30-летия, и обладатели 3-й мутации». «То есть вас вынуждают становиться сильнее или умереть?» — подвел я итог услышанному. 50 лет — большой срок. Только ленивый не накопит на 2-ю мутацию», — уклонился от ответа Друмадор. «Так что мне не приходилось слышать о недовольных». «Справедливо», — согласился я, а сам сделал для себя пометку — разобраться, кто заинтересован в развитии мутации людей. Что-то в этом скрывалось важное. Кстати, до следующей рыжей бури осталось меньше года. Обрадовал меня здоровяк. Дальше, до обжитых земель, шли молча, каждый погрузившись в свои мысли. Лишь поглядывали по сторонам, чтобы нас не застали врасплох из засады. Так и добрались до места, откуда начались возделанные поля. Я сначала даже не понял, что вижу, ведь ожидал нечто похожее на пшеницу или рис, но вместо них увидел какие-то низкорослые полутораметровые деревья со стволами в виде пузатых бутылей. Вершина у них была, как у пальм, и прямо на широких длинных листьях росло множество красных плодов, формой напоминающих томаты. И именно такие, продолговатые, я любил есть в детстве. Можно с куста или маринованные прямо из банки. Сочные, сладкие. Ух, черт, аж кушать захотелось. «Красный хлеб», — пояснил мне Друмадор. «Плоды высушиваются, перемалываются, и потом из красной муки выпекаются вкуснейшие хлебцы. Весьма дорогое удовольствие. Даже я такие только по большим праздникам беру». Затем были плантации с подсолнечником, только фиолетовым, а дальше пошла зеленая кукуруза. Ну а когда мы увидели вдалеке деревянный частокол, возвышающийся на добрые 6 метров, по обочинам уже шли культуры, похожие на арбузы и дыни. Только цвета у них были фиолетовые и голубые в синюю полоску. «А это что?» — поинтересовался я у напарника. «О, это мяснуха», — пояснил абориген. «Плоды внутри содержат мясо, очень вкусное. Это наша основная пища». «Мясные арбузы», — пробормотал я себе под нос. «Да». К поселению подошли засветло, до сумерек еще оставалось много времени. Дорога сходу уперлась в распахнутые ворота, за которыми виднелись небольшие одноэтажные хижины. В нос тут же ударили запахи, как приятные, так и наоборот, отвратительные. Что ж, оно везде так. Привыкну. Главное – сохранить свое инкогнито для местных, потому что бой с целым поселком я не вывезу. «Друмадор, вернулся!» Раздался чей-то писклявый крик, а секундой позже перед нами на дорогу выскочила девчушка, лет 10, не больше. «Друмадор, твою дочку забрали! Сегодня утром!»